Глава 12. Василия Островская, вдова-чиновница, колебавшаяся сдавать или не сдавать комнату Гумилеву, говорила: «Конечно, вы, господин, солидный. Слава богу, я, господ, знаю. Собственный домик, говорите, в царском? Так-так. Комнатку, чтобы было где переночевать, когда наезжаете? Так-так. Понятно. Нынче с поездами мучение. Верю, сударь, и понимаю. Знаю, слава богу, господ. Мне такой жилец, как вы, самый подходящий. Только желаете, я вам адресок дам? Недалеко, тут же, на Тучковом, тоже комнаты сдаются. Вы поглядите, может, подойдут?» «Да зачем я пойду глядеть? Мне у вас нравится». Вдова жеманно улыбалась. «И вы мне нравитесь, господин. Слава богу! Вижу, с кем имею дело. Собственный домик, жилец тихий, образованный. Ну так что ж, давайте по рукам, завтра же и перееду». Вдова помолчала минуту. «Тут же, на Тучковом, за углом, хорошие комнаты, светлые. Одна подполковница сдает. Сходите, господин, вам понравится. А я, извиняюсь, опасаюсь». «Чего же вы опасаетесь?» «Да ведь вы сами сказали, что поэты. А в поэты, известно, публика идет, извиняюсь, не того. Женщина я старая, мне покой дороже. Сходите, господин, генеральша». Как это не обидно, надо сознаться, что устами старухи говорила житейская мудрость. Шла в поэты публика действительно не того. Странная, шалая, беспокойная.